Эпилог. Старый профессор говорил по телефону быстро и сбивчиво, казалось, боясь спугнуть радость, звучавшую в его голосе. «Какое счастье! Я непременно буду. Как приеду, я вам сразу же перезвоню. Уже выезжаю». Он положил трубку и улыбнулся. Быстро подошел к обеденному столу и начал торопливо перебирать газеты. «Ты куда?» — раздался за спиной голос жены. «Я, дорогая, прощения просить», — ответил профессор, не прекращая поисков. «Я не пущу тебя», — он кивнул. «Я знаю, милая, я знаю». Наконец очки нашлись. Профессор надел их, развернулся и посмотрел жене в глаза. «Но от тебя это уже не зависит». Он мягко отодвинул ее в сторону и ушел. Конец книги. Читал Федор Субботин. До новых книг.